Алло, здравствуйте. Да. Я квартиросъемщик, звоню по объявлению. У вас еще свободное место? Нет. Не, подождите, как нет? В объявлении сказано, что все свободно, 1000 рублей в месяц. Я вам предоставлю предоплату. Не тысяча, а хуище. Не, ну в объявлении точно сказано 1000. Ну ладно, 1500 заплачу, так уж и быть. Пошел нахуй. Нахуй себе их приклеить. Не, слушайте, как вы можете так со мной разговаривать? А кто ты, блядь, есть-то? Аферист ебаный. Да какой я аферист, я квартиросъемщик. Обычный. Полно сейчас целый Москва аферистов. Не, вы И ты что? в том числе, блядища. Не, постойте, я стою на улице, мерзну. Давайте я вам 1500. Да хуй с тобой, что ты мерзнешь. Ебать я хотела. Не, вы себе водочки купите, отпразднуете что-нибудь. Огурчиков, давайте. Соглашайтесь, Чего пока я ты не передумал. хуйню несешь? Нахуй ты сдался, ебаная тварь! Не, ну ладно, 2000, 2000, мое последнее Тебе, предложение. блядь, все 1000 сын покажет! Мой, он тебя, то есть внук, он тебя уебет нахуй, чтоб ты отъебался, блядище! Слушай, я твоего внука У не него знаю. рост 2 метра, блядина, запомни, сука! Да, И ну... боксер, ебаный! Мне Если похуй, какой у боксом него рост. занимается, уебет тебя нахуй, суку! Я хочу в квартиру вашу въехать. Алло. Да? Короче, слушай, я поднимаюсь. Какой у тебя номер там домофона? Чтобы я войти мог, а то мне холодно. Пошел нахуй, сука ебаный. Если поднимешься, то я тебе кислотой охуячу, блядь. Ослепнешь нахуй. А это уже Понял, угроза, блядь? понимаете? Это угроза. Я и не хочу угрожать. И на любом суде скажу, угрожала. Нет, Хуй меня запугаешь! зачем вам мне угрожать? Я ж у вас буду квартиру снимать. Не угрожать, а уничтожать буду! Не, короче, слушай, все, я беру, Я у тебе, меня две сука! тысячи, я поднимаюсь к тебе. Я, сука, найму тебя, прирежут нахуй, отъебись, паскуда! Слушай, кого ты наймешь там? Алло, привет. Это я, квартиросъемщик, не узнал, что ли? Давай Да вот. нахуй они мне нужны, смотрю, квартиры съемщики. Давай водки. Я их ебать хотела. Давай водки с тобой попьем, я тебе пузырь взял. Я уже Жри, выпил. блядь! Жри, подавись своей водкой! Давай, как раз обсудим детали сделки. Я тебе покажу сделку, блядь, хуй здесь, не 18-й аферист ебаный. Я на тебя такой участковый накатаю, что он тебе 15 лет даст. Ты мне квартиру свою давай покажешь лучше. Хуй тебе, блядь. Хуй. Ты мне Вместо скажи, квартиры. в какой я комнате буду жить? Там есть телевизор? Телевизоров. И 5-комнатные у меня, блядь. О, здорово. А дашь мне две Во, комнаты? во, куда попал, блядь. Дашь мне две комнаты? Ты, сука, у меня всего одна комната и 13 метров. И ты, блядь, ебаный ублюдок, заболел 13-метровкой, заболел, блядина. Ну ладно, будем с тобой вместе спать. Иди ты нахуй, блядь, черт тухлый. Не, подожди, стой.